Явление девятое. Репетилов с своим лакеем. Репетилов. Куда теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. Поди, сажай меня в карету, вези куда-нибудь. Уезжает.